Больной свет в реке стелется. В небе цветет алый букет, скорый метелец. А течение шепотом медленных волн открывает мне старый тайн. Наша жизнь — это томный безвременный сон в одеянии строгого джайна. Через белую дымку проходят мосты, а ветвей оголенных косые кресты сиротливо ютятся в мареве теплых крыш цвета бледно-карева. Вымыл Господь душу мою набело, в ней до поры громко поют вешние ангелы. Я прошу их, пусть хватит вселенной тепла пережить хмурый век одиночеств, чтобы сила сближения однажды смогла одолеть безысходность пророчеств. А грядущая ночь обещает смогу каждый след твой упрятать в тени снегу. Только ветер ворчит обиженно, возвращался бы лучше в хижину. Вдали речной дамбы ревут ржавы, просьбы мои Бога найдут, он их обжалует. Все неправда ответит, и ты не один. Я позволю тебе отогреться. Это предков тоска из январских картин затуманила чуткое сердце. Это кровь, что в потомках твоих потечет. Это старых времен неоплаченный счет, что остался в небесной грамоте под апостилем долгие памяти. Нынче пусты сельских церквей память. Льется закат, словно глинтвейн по снежной скатерти. Скоро ангел оставит лиловый конверт и рождественский торт на порог. Карамельно застынет ночной медный свет фонарей на безлюдной дороге. И тогда в скором темпе дрожащих свечей я растаю от жара сыновних речей, стану их надеждой, отражением детской памяти, продолжением. Ой.